Глава 44. Арделия Мэп полулежала на кровати в своей любимой позе, откинувшись на подушке, с книгой в руках. Радио передавало обзор новостей. Она выключила его, когда Клэрис Старлинг вошла в комнату. Увидев ее измученное лицо, она, к счастью, не стала задавать лишних вопросов. Спросила только: «Чаю хочешь?» Когда Арделия интенсивно занималась, она всегда выпивала огромное количество напитка из заваренных сушеных листьев, что присылала ей бабка, и которое она называла «чай для умных людей». Из тех двоих умных, которых знала Старлинг, одна была воплощением надежности, а другой – ужаса. Старлинг надеялась, что это каким-то образом уравновешивает круг ее знакомых. «Повезло тебе, что пропустила сегодняшние занятия», – сказала Мэп. «Этот проклятый Ким Вон заставил нас прямо-таки землю рыть. Правда, правда». У них там, в Корее, сила тяжести, наверное, больше, чем у нас. И когда они приезжают сюда, им ничего не стоит получить место преподавателя физподготовки. Они здесь легкими становятся, понимаешь? Кстати, Джон Бригем заходил. Когда? Совсем недавно. Хотел узнать, не вернулась ли ты. Волосы напомадил. Он все по холлу бродил, как первокурсник какой-нибудь. Мы с ним немного поговорили. Он сказал, что если ты отстала от курса и тебе надо засесть за учебники, то лучше нам завтра не ходить на стрельбище, а как следует позаниматься. А он разрешит нам пострелять в выходные. Я сказала, что мы ему тогда сообщим, если соберемся. Он хороший человек». «Ага, хороший». «А ты знаешь, что он хочет включить тебя в нашу сборную по стрельбе на соревнованиях против команд УБН и таможенной службы?» «Нет». «Это открытые соревнования, не просто женский турнир. Теперь следующий вопрос. Ты хоть что-нибудь знаешь к экзамену по четвертой поправке?» «Довольно много». «Хорошо. Тогда скажи-ка, о чем было дело Чимил против штата Калифорния?» «Об обысках в средних школах». «Что именно об обысках в средних школах?» «Не помню». «Так вот, в этом деле рассматривалась концепция непосредственной близости. А кто такой Шниклот?» «Черт, не помню». «Дело Шниклот против Бустамонте». «Кажется, это имеет отношение к определению разумного предела вмешательства в личную жизнь». «Черта лысого! Разумный предел вмешательства в личную жизнь – это принцип Катца. Дело Шниклота – это о согласии на обыск. Да, я вижу, детка, что нам с тобой придется засесть за книги. У меня есть все конспекты. Только не сегодня». «Конечно, нет. Но завтра утром, когда твои мозги отдохнут и станут более восприимчивы, мы начнем сажать в эту плодородную почву семена, чтобы снять урожай в пятницу на экзамене. Да, вот еще что». Бригем сказал, а я обещала никому не говорить, он сказал, что тебе ничего серьезного не угрожает. Тебя, конечно, вызовут для объяснений, но этот надутый сукин сын Крендлер, который будет давать против тебя показания, уже ничего толком не помнит. А через пару дней он вообще про тебя забудет. У тебя хорошие оценки, а с этим экзаменом мы легко справимся. Мэп некоторое время изучала усталое лицо Клэрис. «Ты для этой бедняги Кэтрин столько сделала, никто другой больше не сделал бы». Да еще сама подставилась. В конце концов, именно ты сдвинула все дело с мертвой точки. Теперь самое время собой заняться. А может, тебе прямо сейчас завалиться на боковую? Я и сама собираюсь сделать то же самое. Арделия, спасибо тебе за все. Потом, когда они уже погасили свет, Мэп вдруг окликнула ее. Старлинг? Да. Как ты думаешь, кто красивее, Бригем или неотразимый Бобби Лоуренс? Не знаю. У Бригема татуировка на плече. Я сама видела сквозь рукав рубашки. Знаешь, что там у него? Понятия не имею. Скажешь мне, если узнаешь? Скорее всего, нет. А вот я тебе рассказала про разноцветные трусы Бобби. Да ты их в окно увидела, когда он с гантелями занимался. Это тебе Грейс сказала? Вот болтливая. Но Старлинг уже спала.